Глава 10. Сильвия. В душе кипели обиды и непонимание на весь мир. Мне казалось, целый свет ополчился против меня в тот момент, когда подслушала, что отец хочет убить мать. Но сейчас стало еще больнее. Если раньше в душе жила глупая надежда на то, что когда-нибудь милый Грегор все же обратит на меня внимание, то теперь не осталось даже ее. И Аманда, даже она мне врала, и самое скверное, что и обижаться на нее я не могла. Совершенно очевидно, что, выбирая между мной и братом, она выбрала его сторону, а он выбрал суккубу. Я чувствовала себя полной неудачницей. Природа обделила внешностью, из зеркала я постоянно видела гадкого утенка, которого украшают только деньги отца и дорогие шмотки. Ну, и еще свита. Наверное, мне нравилось себя обманывать и чувствовать нужное не только себе, но и подругам. Вот только все ложь, с самого начала. Какое-то подобие искренних чувств я ощутила лишь от Аманды. Не было в ней напускного елея, льющегося мне в уши. Скорее, наоборот. Меня поразило, как она умела говорить правду в лицо и идти против того, что такие, как мой отец, называли правилами. Но даже от нее я получила удар в спину. По возвращении домой меня ждал серьезный разговор с отцом. Он отчитывал меня, словно маленькую глупую девчонку, посмевшую сбежать. Вид у него был гордый, он светился изнутри. Еще бы, его избрали канцлером. Подумать только. Раньше мне никогда не верилось, что отец сможет взобраться так высоко. Только радости и ликования внутри не было. Я сидела на стуле и, опустив голову, выслушивала нотации, боясь сказать даже слово. «Сбежала не к кому-то там, а к предателям твоей страны. Знала бы ты, что это за люди!» — шипел он. «Моей ошибкой было позволять тебе поддерживать связь с этой девчонкой так долго. Но ничего». Дальше он договорить не сумел, потому что я все же подняла голову. «Ты ведь сам когда-то был не против, чтобы я с ней общалась». «Я всего лишь позволил тебе утолить прихоть в новых шмотках. Тебе хотелось узнать, где она взяла брючный костюм? Я разрешил?» И тут вскипела я, вскочила на ноги и закричала, глядя ему в лицо. «Мать, ты своей любовнице тоже разрешил убить, чтобы утолить ее прихоть?» В кабинете повисла звенящая тишина. Отец смотрел на меня неверяще и чуть сощурив глаза. «Ну-ка, повтори, что ты сказала?» «Ты прекрасно слышал. Так же, как и я, все, о чем ты говорил с той девкой в этом кабинете. Кто она вообще такая? Где ты ее отрыл?» Звонкая оплеуха опалила мне щеку, заставив схватиться за лицо и всхлипнуть. Отец опускал руку после удара, а в глазах медленно стихал огонь ярости. «Дура! Не лезь туда, где ни черта не смыслишь!» «Никто не собирался убивать твою мать, идиотка!» «Еще скажи, что я не так поняла. Внутри меня все кипело. Слишком многое в последние дни перевернуло вокруг меня привычный мир, чтобы я могла сдержаться». «Да мне наплевать, как и что ты поняла. Марш в свою комнату и сиди там до тех пор, пока я не разрешу выйти». «Вот еще!» — крикнула и получила очередную пощечину. А в следующую минуту меня увели в комнату люди отца и заперли на ключ. Вот так я и стала пленницей в собственном доме. Заходить ко мне кому-либо, кроме кухарки, отец запретил. Она приносила мне еду трижды в день и не говорила ровным счетом ничего о том, что происходило снаружи. Лишь на третий день, наконец, обронила. «Ох, мисс, знали бы вы, какие ужасы происходили в городе. Ваш папенька правильно сделал, что запер вас. Вы не думайте о нем плохо. Он все ради вашей безопасности делает. Там ведь такое было, такое было». «Ну и что же было?» Хмуро поинтересовалась я, а скорее даже вяло. Весь мой боевой запал исчез еще в первый день, а во второй и третий я лежала на кровати и просто смотрела в потолок, плавая на волнах апатии. «Так бывшего канцлера убили, и невесту его бывшую, поговаривают, тоже с братцем. Всех вырезали, и дома сожгли». Дальше я уже не слушала, вскочила с кровати, не веря в слова служанки. «Грегор и Аманда мертвы?» «Одно пепелище осталось», — продолжала стращать женщина. «Ты уверена? Это точно?» Я дернула ее за лямки фартука, требуя скорейшего ответа, чем окончательно напугала женщину. Та вдруг затряслась, как осиновый лист, и стала говорить очень тихо. «Мисс, спокойнее. Знала бы, ничего вам не говорила». И еще тише добавила. «Да слухи все это, слухи. Из города молочник привозят. Это официально все мертвые. А народ вот поговаривает вещи странные, что жива невеста канцлера. Да еще и труп Сакса из морга выкрала. Такая любовь сильная была. А вот про дома точно правда. Маришка сегодня кофе вашему отцу приносила, так у него в кабинете фотографии лежат». Я выдохнула, но не до конца. Слова кухарки принесли облегчение лишь частично. Отпустив ее из комнаты, остаток дня я провела за размышлениями, как сбежать из заточения и как забраться в кабинет к отцу. Если ответы про судьбу Грегора и Аманды где-то и были, то там. Я даже шпилькой в замке пыталась ковыряться, но, увы, без знаний и соответствующих умений я рисковала сломать замок. Окончательно потеряв надежду, полезла в окно. Третий этаж, за окнами март, обледенелые карнизы, но я отчаянно шагнула через подоконник. Цепляясь за выступы в каменной кладке, я приставным шагом двинулась в сторону окна в коридоре, у которого была сломана задвижка. Из-за этого открыть его можно было просто, потянув на себя изнутри, ну или, как в моем случае, толкнуть снаружи. Но как же страшно было сейчас идти! Я старалась не смотреть вниз, а сердце просто выпрыгивало из груди. Один неверный шаг, и я могла запросто оказаться внизу, разбившись на занесенных снегом клумбах. Добравшись до цели, я боязливо заглянула в окно. Не увидев никого в коридоре, я, стараясь не скрипеть, медленно надавила на раму. Сломанная задвижка сопротивлялась недолго и буквально через несколько мгновений поддалась. Оглядываясь по сторонам, я пролезла в дом, но тут же услышала шаги за поворотом. Пришлось прятаться за занавеской. Мимо прошла горничная и тут же скрылась в одной из комнат, видимо, совершать уборку. Воспользовавшись возможностью, я выскользнула из укрытия и бросилась к кабинету отца. Он был буквально в нескольких метрах, и уже стоя у двери, я прислушалась к звукам внутри. Полная тишина. Хоть в чем-то мне повезло. Теперь оставалось надеяться, что папа не снял с меня допуск внутрь. Это слуги могли войти в помещение только с разрешения, а на домашних эти правила не распространялись. Впрочем, именно поэтому я и умудрилась подслушать тот разговор. Магическая защита, которой кабинет был просто нашпигован, на членов семьи не реагировала. Скользнув внутрь, я тихо заперла за собой дверь. Отца, как и предполагала, внутри не оказалось. Наверняка он сейчас был в городе, разбирался со своей новой должностью. Я же подошла к его столу и принялась просматривать папки и бумаги, которые там лежали. «Неинтересно, неинтересно», — бормотала вскользь, просматривая сводки о подавленных к этому дню беспорядках в столице. «Так, а вот это уже ближе к делу». Я вытащила наверх листы, на которых стояла позавчерашняя дата, и вчиталась в строки. Сверху был приложен снимок сгоревшего дома Аманды и Грегора. Вот только если вначале я ожидала увидеть отчет, что пожар — дело рук беспредельщиков, то меня постигло разочарование и озарение одновременно. Документ оказался ничем иным, как протоколом исполнителей, которые обыскивали дом, где меня приютила подруга. Эти же люди потом и подожгли особняк, заметая следы, о чем и доложили отцу. Найдены многочисленные артефакты связи, предположительно принадлежащие разведке Арсамасской империи, документы, устанавливающие сговор Дэймона Сакса с вражеским государством. Что за бред? Я отложила документы и принялась рыться дальше, пока неожиданно не наткнулась на две папки. На одной фотографии Аманды, вот только имя в подписи другое. Лоррейн Торони Кристал Фокс, а на второй снимок Грегора. И тоже другое имя — Артур Агюст Франц. Сердце затрепыхалось, как бешеное, а руки затряслись от растерянности. Кажется, мой мир приготовился к очередному кульбиту с ног на голову. Внутри досье нашлась шокирующая информация, которая совершенно не укладывалась в голове. Аманда, и не Аманда вовсе, а суккуба, которую послали в Панем шпионить. Так же, как и Грегора, менталист и сын главы разведки Арсамаза. И внутри информация из биографии, в которую невозможно не поверить. Сплошь доказательства, подробности, убивающие меня с каждым прочитанным словом все сильнее. Лоррейн Фокс — приемная дочь Торони Аластара Фоксов, настоящее имя матери Кристал Бристоль, сводная сестра Лизабет Фокс, той самой суккубы из кварталов, в которую влюбился Грегор, то бишь Артур. И ему не 26, как я считала раньше, а только 25. И вообще, все, что я о нем знала, — полная ложь. Похоже, единственная правда, которую он мне говорил, были слова о любви к той, К горлу подкатили слезы, и мне хотелось рвать и метать, сжечь все, что только что прочла, и желательно стереть все это из памяти. Повинуясь порыву, я швырнула бумаги, отчего те поехали по поверхности столешницы и разлетелись над полом. Только сейчас я поняла, какую глупость совершила, а бросившись подбирать, зацепила рукой еще и стопку с документами на краю, и теперь ползала по ковру и думала, как все сложить обратно. Из какой-то папки вывалились листы. Собирая их, я выхватила взглядом ненавистное мне фото. «Лизабет!» Даже здесь была она. Приблизив лист, всмотрелась в черты ее лица. Но обычная же. Лоррейн красивее в сотню раз, а это... Только что волосы длинные. Глаза скользнули ниже, по списку диагнозов, анализов, незнакомых слов и медицинских терминов. Некоторое время ушло на осознание, что речь идет о наблюдениях за беременностью. Наверное, нужно было спрятать этот листок обратно в папку, но вместо этого я принялась искать продолжение записей. Мои подозрения подтвердились. У отца на столе нашлась целая карта с подробным описанием состояния Элизабет, едва ли не по дням, в течение последних месяцев. Похоже, сердце в моей груди окончательно перестало биться, а в голове назойливыми мухами жужжали две мысли. Первая — Грегор Артур искал эту девушку и свою еще нерожденную дочь. И вторая — доказательства, которые были у меня в руках, явно указывали на то, что мой отец причастен к похищению суккубы. Здесь даже место было указано, где ее содержат. «Вот это номер!» — раздался насмешливый женский голос со стороны двери, в котором я узнала ту самую любовницу отца. «А я предупреждала Крастера следить за тобой тщательнее». Медленно обернувшись, я встретилась взглядом с ней. Высокой блондинкой с надменным взглядом и фигурой богини. Она неуловимо напомнила мне Аманду. Вот только от этой женщины веяло опасностью. И я испугалась. Захотелось тут же сбежать как можно дальше. Но я заставила себя сохранить лицо. «Кто вы такая?» Спросила, поднимаясь с пола, и помня, что в этом доме хозяйка по-прежнему я. Незнакомка выгнула бровь и как-то с особой насмешливостью проскрежетала, изменив голос и добавив туда старческих ноток. «Неужели не узнаешь любимую тетушку Дору?» Я еще раз смерила девушку взглядом. На старую клячу, портившую мне жизнь в последние месяцы, она была совершенно не похожа. «Но вот голос...» «Я не спрашивала, кем ты притворялась. Я спросила, кто ты такая». Как можно тверже отчеканила, глядя на нее в упор. «Ух ты! Решила зубки показать!» — изумилась та. «Лучше будь умничкой, отправляйся к себе в комнату. И тогда я, может быть, не скажу Крастеру, что ты забиралась к нему в кабинет». «Не знаю, что меня больше взбесило». Ее манера распоряжаться или то, что у нее тоже оказался допуск в святая святых этого дома, как и у любого члена семьи. Пальцы нервно сжались в кулаки, а внутри вскипело желание выцарапать крале глаза. Вот только она, глядя на мою реакцию, сама подобралась. Осанка стала еще тверже, а даже мимолетные движения — собранными. «Думаешь, мой отец женится на тебе?» — прошипела я сквозь сжатые зубы. «Даже не надейся!» Я предупредила мать о готовящемся на нее покушении. Несколько мгновений незнакомка смотрела на меня словно на идиотку, а после звонко расхохоталась. «Женится? Крастер? Детка, ты с какой луны упала? Меня совершенно не волнует твой отец. Между нами исключительно рабочие отношения». Ее высокий смех резал мне слух. «Тами, конечно, рассказывал мне, что ты подслушала под дверью какую-то ерунду, но вот подобное...» Отсмеявшись, продолжила она и сделала неуловимый шаг вперед. «С чего ты решила, что мне интересен твой отец?» Ощущая исходящую от нее опасность, я отодвинулась в сторону, сохраняя расстояние прежним. «Он обещал тебе любовь и не выполнил условия сделки. В ответ ты сказала, что убьешь мою мать». Блондинка расхохоталась повторно. Теперь она подошла к столу, а я сдвинулась к окну. «Глупая девчонка». Она присела на корточки, подняла папку с биографией Грегора и с неприкрытой нежностью погладила его снимок. «Вот о ком я говорила. Об Артуре Франце. Когда все закончится, Крастер обещал мне его». «Что?» Я не поверила своим ушам. «Повтори». «А что повторить?» Лжедора наконец расслабилась. «Я знала Артура с самого детства. Мы вместе росли и учились, и даже в школу разведки поступили вместе. И все было хорошо, пока не появилось это». Последнее слово она прошипела и наступила каблуком на папку с фотографией Аманды. «Суккуба! Ненавижу! Она все испортила!» «Что ты несешь? Я вообще ничего не понимала. При чем здесь Аманда?» «Лоррейн!» Поправила меня девушка и, наконец, соизволила представиться. «А я Флора, бывшая напарница Артура и его потенциальная невеста, до тех пор, пока в наши отношения не влезла эта сука. Из-за нее он меня бросил». «Ты несешь бред. Уж в чем-чем, а в этом я была уверена точно. Артур сам сказал мне, что любит Лизу, да и сама Лора тяготела больше к Саксу. Не заговаривай мне зубы. Ты хотела убить мою мать». «При чем здесь твоя мать вообще? Я говорила об этой». Носок ее туфли уперся в дело Лизы. «Подстилка Сакса. Она носит от него ребенка. А твой отец слишком увлекся шантажом генеральского приемыша. Мы прекрасно понимали, что свергнуть канцлера — дело 1-2 дней, и необходимость в такой заложнице пропала. Я хотела прибить ее. Уверена, Лоррейн понравился бы труп сестрицы под дверью». Я отшатнулась от этой сумасшедшей и впервые в жизни старалась держать свой язык за зубами так крепко, как могла. Если эта больная поймет, что Лиза носит ребенка Артура, тогда суккубе точно не выжить. И как бы я сильно ее не ненавидела, смерти точно не желала. «Но представляешь, Крастер запретил». С сожалением сплюнула она. «Сказал, что Элизабет Фокс носит необычную дочь, возможную целительницу с даром суккубы. Ему она нужна для каких-то экспериментов. Все пытается научиться передавать магию другим людям без дара». По моей спине пробежал холодок. Слишком много ужасающей правды я сегодня узнала. Словно шоры с глаз сняли. И я была совершенно не уверена, что мне без них нравится больше. «Ты говоришь так, будто вы с моим отцом с самого начала знали, что Аманда и Грегор не те, за кого себя выдают. Так почему не сказали? Их бы арестовали и...» «Казнили, как иностранных шпионов. А Франц мне нужен живым. Я перешла на сторону твоего отца не за тем, чтобы получить его труп. И, по правде говоря, никто не рассчитывал, что Арсамас внедрит вместо меня новую Аманду Харрисон». Она вновь сжала кулаки и начала с ненавистью бормотать себе под нос. «Конечно, удобно устроились. Как Флора, так пей дрянь, сводящую с ума, а как обстоятельства прижали, так тут же нашли и подготовили настоящую суккубу. И не простую, а ту самую. Ненавижу. Флора подняла на меня глаза и заговорила уже громче. Да и твой отец не позволил трогать девчонку. Думал похитить, чтобы понять, почему на нее не сработал тест. И что ты думаешь? Сакс ее изнасиловал. Придурок чертов. Погубил такой бесценный экземпляр. Хоть в колбу сажай. А вообще, хорош чертяка. Трахнул обеих сестер и одной заделал ребенка. Тоже мне истинная любовь до гроба. Но ничего, я покажу Артуру, как умею любить по-настоящему. «Ты больная!» — все же не вынесла и произнесла я. «Точно больная? Ты себя со стороны-то слышишь?» Флора вздрогнула от моего вопроса и, похоже, вдруг резко опомнилась. «А какого черта я вообще с тобой церемонюсь и что-то рассказываю?» Она резко двинулась ко мне и, несмотря на мою попытку сбежать, ловко выкрутила руки за спину, заставляя согнуться и идти туда, куда она направит. «Пошла в комнату. Папочка запретил тебе выходить». «Он убьет тебя, если хоть волос с моей головы упадет», — шипела я от боли в лопатках. «Он мне спасибо скажет, что не дала тебе влезть своим длинным некрасивым носом куда не следует». Она тащила меня по коридорам, словно какую-то заключенную. И что самое мерзкое, выбежавшие на шум слуги смотрели на это зрелище абсолютно без удивления, будто все вокруг давно знали, что в этом доме живет посторонняя блондинка, и никто даже ничего не сказал. Я почувствовала себя преданной и проданной. Одна из горничных даже отперла для Флоры дверь моей спальни, чтобы она меня туда зашвырнула. «Будь паинькой», — с улыбкой проворковала гадина. Но прежде чем закрыть дверь, к ней подбежал один из людей отца, охранявших дом, и доложил. «Из города звонил господин Тами. Он передал вам, что выполнил обещание. Интересующих вас мужчину и женщину скоро привезут сюда». Флора просияла. «Прекрасные новости. Подготовьте помещение в подвале, о котором я говорила». Охранник удалился, а я, не выдержав, бросилась к двери с вопросом. «Кого везут? Кого?» «Твою подружку». Флора мечтательно улыбнулась. «Устрою ей сладкую жизнь». Спустя несколько минут после ее ухода пришел конюх и намертво заколотил оконные рамы в комнате. Кем бы ни была эта Флора на самом деле, она очень быстро раскусила, как я выбралась из заточения. Шло время. Я носилась по спальне, пыталась придумать, что скажу отцу, когда он вернется, и в то же время понимала, меня он слушать не станет. Он ведь всегда знал, что мне нравится Грегор, и никогда не говорил мне правды о нем. Но какой-то там Флоре его отдал заранее. Этот факт выводил меня из равновесия не меньше того, что я увидела в окно, когда к дому подъехала машина, и оттуда вытащили двоих — мужчину и девушку с мешками на головах. Сердце сжалось от осознания, кем были эти пленники, и помочь я им ничем не могла, вот совершенно. Сейчас их отведут в подвалы, туда, где раньше в старом доме держали провинившихся слуг. Маленькие камеры-клетки, из которых отец давно приказал выбросить пыточные инструменты, а сам подвал закрыть и сделать там кладовую для коллекции маминых ваз. У обычных слуг доступа туда не было, но, судя по всему, Флоре и охране мой папа разрешил едва ли не все. Наверное, как член семьи я бы тоже могла пройти внутрь, но раньше меня никогда не интересовала эта часть дома. Внезапно ключ в двери провернулся, и в комнату вошла горничная. Я не помнила ее имени, какое-то оно незапоминающееся, а вот ее вечно шуршащее платье под передником униформы бесило особенно сильно. Собственно, только по звуку этого шуршащего платья я ее и помнила. «Чего приперлась?» Рявкнула на нее я, хотя прекрасно видела, что она всего лишь принесла тарелки с едой. «Простите, мисс», — проблеяла девушка. «Но кухарка сказала...» «Ну, конечно же. Кто еще, кроме этой сердобольной женщины, мог решить, что мне сейчас кусок в горло полезет?» И в то же время, прищурившись, я оглядела с ног до головы служанку, а в следующий миг приказала «Раздевайся». «Мисс Сильвия, вы что же такое говорите?» Она всплеснула руками, но вот вышла как-то сильно наигранно. Не особо сопротивляясь и с особой прытью, она сняла с себя униформу и протянула мне. В этот момент я все же усомнилась в происходящем. Слишком гладко выходила. Да и отец запретил кому-либо, кроме кухарки Марты, ко мне входить. «Ну что же вы, мисс?» Протягивая платье и белый чепчик, повторила горничная. «Или моя одежда уже ни к чему?» «Ну и чья ты шпионка?» Догадалась я, вспомнив слова отца, что среди слуг могут быть засланные люди. Горничная всплеснула руками и, округлив глаза, зажала себе рот, чтобы прошептать. «Как вы могли подумать такое, мисс? Я предана вашей семье как Господу Богу. Чем угодно могу поклясться». «И почему я ей не верю? Хотя какая разница? В этой игре, на кого бы она ни работала, главное явно не на Флору». Схватив одежду, я быстро переоделась и даже обнаружила тугую связку ключей от многих комнат и перочинный нож в кармане. «Жди меня здесь», — приказала ей. «Если только пикнешь или как-то меня выдашь, я найду способ отомстить. Мне-то отец ничего не сделает, а вот насчет тебя я бы не была уверенной». Горничная как-то особенно испуганно охнула и со всей тщательностью заверила, что будет тише мыши. Я закрыла ее в собственной комнате и, опустив голову, медленно двинулась по коридорам. Тень с шуршащим платьем, на которую никто даже не обращал внимания, будто невидимка. Уже у самых подвалов я была полностью уверена, что горничная однозначно шпионка, а платье — ничто иное, как хитрый артефакт, отводящий взгляд. Другой вопрос — почему она его так легко мне отдала? Приходилось всерьез задуматься, чтобы хоть немного разобраться в хитросплетениях происходящего. Наверное, она была кем-то из арсамасских разведчиков. А почему бы и нет? В доме полно слуг, легко спрятать кого-то своего. Если бы у нее был допуск в подвал, и она бы сама попыталась высвободить Лоррейн и Грегора, то бишь Артура. Но возможность пройти туда незамеченной была только у меня. Только одно оставалось загадкой. С чего горничная решила, будто я стану это делать? Однако времени искать ответы у меня не было. Сейчас я впервые в жизни вылезла из своей скорлупы безвольной марионетки и собиралась сделать что-то важное. Попутно пыталась понять, что мною движет. Любовь к иностранному разведчику? Вряд ли. Ее перечеркнула обида за обман. Сейчас меня скорее вела злость на отца и желание, чтобы Артур не достался Флоре. А еще понимание, какой именно поступок будет правильным. Да и ненависть Флоры к команде пугала меня до чертиков. В глазах блондинки плескалось столько безумия, что если не спасу бывшую подругу, то до утра она может и не дожить. А вот что скажет отец, если узнает, я даже представить боялась. Но очень надеялась, что он ничего не узнает. Первая дверь, ведущая в подвалы, была приоткрыта, и я без труда скользнула за нее, но, уже заглянув за следующий поворот, поняла, что просто не будет. Там, у закрытой камеры, за решетками которой сидели Лора и Артур, все еще с мешками на голове, стоял охранник. Что с ним делать, я даже не представляла, и пока раздумывала, у него на поясе ожил артефакт связи. «Срочно на второй этаж!» Рявкнул оттуда голос Флоры. «Но ведь пленники останутся без охраны». Мужчина пытался возразить. «Они за решеткой, идиот. Никуда не денутся. Срочно на второй этаж, я сказала». Когда он пронесся мимо, я постаралась слиться со стеной, спрятавшись в тени, куда не доставал свет фонарей, и только потом выглянула из своего укрытия. «Эй, вы живы?» — позвала я, приближаясь к камере. Лоррейн дернулась, тряхнула головой и завозилась, пытаясь сбросить оковы за спиной. А вот Артур, похоже, оставался без сознания. «Кто здесь?» — отозвалась подруга. «Сильвия, ты знаешь, как мне вас отпереть?» Я стояла у решетки с хитрым замком без скважины и рассеянно пыталась найти хоть какой-то механизм. «Спроси, что полегче», — глухо пробормотала девушка. «Мы ведь в твоем доме, судя по происходящему». «И правда, наверняка еще одна защита для людей с допуском. хитрая, которую не открыть посторонним. Вот только я была тем самым предателем, от которого ничего подобного не ждали. Я просто потянула за решетку, и она с легкостью поддалась. Примерно в этот же момент я поняла, что моя мать тоже в курсе всех махинаций отца и наверняка знала обо всем с самого начала. Ведь именно она прикрывала тетку Дору, утверждая, что это ее кузина, и именно здесь, в подвале, мать якобы хранила коллекцию бесценных фарфоровых ваз, ни одной из которых я сейчас не видела. На душе стало особенно противно. Очень гадко осознавать, что врали вокруг все. Не только бывшие друзья, но и родные, которые все это время вели свою игру, не принимая всерьез и считая маленькой идиоткой. А я, наверное, ею и была. Потому что только идиотки предают семью и отпускают любимого мужчину к другой женщине добровольно. Я стащила мешки с Лорой Артура. Лицо последнего напоминало большой синяк. Похоже, его долго били, прежде чем связать. От этого зрелища у меня на глаза невольно навернулись слезы. «Потом порыдаешь», — одернула Лора. «Если решила помочь, то развяжи». Крошечным ножом, доставшимся от горничной, я перерезала веревки, и первым делом, что сделала Лора, бросилась к ведру с водой, стоящему в коридоре, и окатила из него Артура. Я же поразилась той скорости, с которой она соображала. Франц дернулся, закашлялся и едва не свалился со стула. «Приходи в себя, братец!» — похлопала она его по щекам. «Кажется, судьба подарила нам второй шанс». Он едва приоткрыл заплывшие глаза и попытался встать. Все, что могла сделать я, — это подхватить, чтобы он не упал на пол. «Идти можешь?» — спросила Ло и, получив кивок, обратилась ко мне. «Выведи нас отсюда, желательно к машине, а дальше мы как-нибудь прорвемся». «Для этого нужно подняться наверх и пройти через гостиную», — рассеянно пробормотала я, даже не представляя, как это сделать с еле двигающимся мужчиной на руках. «Нет», — категорично отрезала Ло. «Нас точно привели сюда не через центральную дверь. Я кое-что видела через полотнище этой вонючей тряпки. Должен быть ход сразу в гаражи». Я огляделась по сторонам и выбрала противоположное направление тому, откуда пришла. «Туда», — указала я. Мы шли по темному коридору, спешили. Артур иногда спотыкался, а я все еще находилась в сомнениях, правильно ли я поступаю. Пока еще все можно переиграть. Я ведь дочь теперешнего канцлера. Отец меня любит и, наверное, по-своему дорожит. А значит, если попрошу, то оставит мне Артура. В какой-то миг я поняла, что рассуждаю о живом человеке, как капризный ребенок об игрушке, и одернула себя. «На тебе странная одежда», — вдруг заметила Лора. «Взгляд постоянно соскальзывает. Если бы не голос, я бы не узнала тебя». «Это ваши разведчицы. Она притворялась горничной и дала мне это платье». Честно призналась я, на что Лора нахмурила лоб, а после, явно не видя смысла что-то скрывать, ответила. «Странно. Я была уверена, что все наши эвакуированы из столицы и районов. Остались только я и Артур». Наконец мы уперлись в глухую дверь, осторожно толкнув которую, я выглянула наружу. И вправду гараж. Лорейн не ошиблась. Внутри никого не было. «Вот машина отца», — я указала на черный шанкар с темными стеклами. «Надеюсь, на ней вы сможете уехать». «Спасибо». Лора помогла расположить Артура на задних сиденьях, а сама села на водительское место. «Беги, Сильвия, дальше мы сами. Если поймут, что ты нам помогала, начнутся проблемы». «Есть еще кое-что». Я отошла от машины на два шага. «Твоя сестра, Лизабет». Лора вздрогнула при упоминании этого имени и вскинула на меня взгляд. «Ты про нее знаешь?» «Да, и про то, что ты была суккубой раньше, пока не потеряла дар. Так вот, твоя сестра. Это мой отец ее похитил. Он решил, что она носит ребенка Сакса. Ее держат в заброшенной психиатрической лечебнице Святого Марка. Надеюсь, это поможет ее найти». «Ты даже не представляешь, как...» Выдохнула Лора и повернула ключ зажигания. Прежде чем она захлопнула дверь, я успела сказать еще кое-что. «И я очень сочувствую, что у тебя так вышло с Саксом. Теперь я понимаю, почему ваши отношения с ним были такими натянутыми». Ее лицо на мгновение окаменело. Губы поджались, а подбородок дрогнул. «Спасибо, Сильвия, но теперь это совсем не важно». В доме было по-прежнему тихо. Когда я вернулась в комнату и, открыв ее снаружи, не нашла там никого. Горничный след простыл из наглухо запертой спальни, где даже окна не открывались. Разве что из шкафа исчез один из моих костюмов. Вот же хитрое бестие. Пришлось запереть саму себя в комнате изнутри и быстро переодеться в старую одежду, а форму горничной затолкать на дальнюю полку, туда же, куда спрятала ключи. Примерно через 10 минут в доме началась суета. За дверями кто-то бегал, а в какой-то момент спальню открыли. На пороге стояла взбешенная Флора. Рядом с ней тот самый охранник, которого она вызывала из подвала. Он прикладывал к перебинтованному затылку кусок замороженного мяса и пытался ей что-то объяснить. «Вы сами приказали мне подняться на второй этаж». «Заткнись!» — рявкнула на него блондинка и пошла в спальню. С видом ищейки она осмотрела вначале меня с ног до головы, а потом подошла к окну, дернула раму, убеждаясь, что заколочена она крепко. «Что-то случилось?» — с самым невинным видом поинтересовалась я. «А ты заткнись!» Досталось уже мне. «Если я узнаю, что это ты выпустила их, пеняй на себя. Кроме тебя в доме больше некому сделать подобное». «Совершенно не понимаю, о чем речь. Вы сами заперли меня здесь, а сквозь стены я ходить не умею». Глаза Флоры, как у кошки, сузились от ярости. Я же подкинула этой стерве еще пищи для размышления. «Быть может, это призрак безумный Кристалл? Он порой и не так проказничает. То люстру свалит, то... дура!» Флора вылетела за дверь и провернула за собой ключ. А я прижалась ухом к двери, прислушиваясь, что будет дальше. Подошел кто-то из слуг и доложил. «Пропала машина мистера Тами, одна из служанок, Моника». Я стукнула себя по лбу. «Точно! Вот как звали горничную!» По моему лицу расползлась довольная улыбка.